провинции пришли, судьбу свою нашли. На трон сели с пацанами, не оборзели. На выступлениях совсем не те глаза искал. Они хотят все плоти, а я душу им отдал. Я ведь для них писал, строчки проживал. На бумагу переносил, как пацанов терял. Не просто так, не для тиража, масти. Хотел судьбу свою разукрасить краской. Пошла тема в массы наша в начале трассы. За плечами землю мы оставили Донбасса. Затем была столица, игривая волчица. Много привнесла и горечи, и смех в текста. Кусила славы, малости, предательства, пакости. Дала из огня до воду, узнал породу шоуменов столичных, пизданов отличных. На экране ты звезда, а в душе это пустота. Я ни за что не хочу такой судьбы сыну. Я все отдам, только бы не в глину. Понял цену золота, славы молота. Пацаны с моей судьбой, вы мне дороги. Я ни за что не хочу такой судьбы сыну. Я все отдам, только бы не в глину. Понял цену золота, славы молота. Пацаны с моей судьбой, вы мне дороги. Пацанам я посвящаю эти вот куплеты. Строчки на бумаге, на руках браслеты. Я много бы отдал за свои 16. Ошибок много допустил, когда было 20. Пацанам я посвящаю эти вот куплеты. Строчки на бумаге, на руках браслеты. Я много бы отдал за свои 16. Ошибок много допустил, когда было 20. Я мог иметь свои 16, что душе угодно. Шикарную машину, золотую морду. Когда предки мои парились в Италии, я отдыхал у нас в Азове, а не в Испании. Я сам выбрал эту жизнь, сам друзей нашел. Я с ними воровал, на дело шел. Мне было больно слышать от своих же мазы. Типа я нюхай себе, дорогой мальчик. Почему не на машине езжу, а в автобусе? Почему должен воровать, а не вдоволь жить? Не для меня такая жизнь, говорить устал. Под слежками ночами шмалью торговал. В любви много потерял, друзей узнал. Кто просто так из лести, кто со мной был вместе. Мы не зазнаемся, устал я повторять. Я родом из Централа, я такой же вашу мать. А кто считает бабки, так в чужих руках потолще. Я сам построил храм и плевал на больше. Стая это я, это душа моя. И строчки на бумаге пацанам я посвящал. Пацанам я посвящаю эти вот куплеты. Строчки на бумаге, на руках браслеты. Я много бы отдал за свои 16. Ошибок много допустил, когда было 20. Пацанам я посвящаю эти вот куплеты. Строчки на бумаге, на руках браслеты. Я много бы отдал за свои 16. Ошибок много допустил, когда было 20.